Глава 7. Королева Мария, мадам Гебриен, фрейлины де Ланжерон и Женевьева де Круа слушали сказку. Сказывал мужик, по второму разу сказывал. В первый раз вздумалось ему позабавить той сказочкой проезжую да перехожую братью в шинке. Королевский соглядатый, решив, что сказка сия вредная, а по военному времени небезопасная, схватил мужика и отправил в тюрьму. Оказалось, мужик этот – собственность князя Вишневецкого. Князь потребовал немедленно выдать ему его человека. С Вишневецким пошли за благо ссору не заводить, и злополучного бахаря из тюрьмы привели в покои королевы, ибо она пожелала слышать сама страшную для королевства сказку. Мужика причесали, умыли, дали ему чистый кафтан, и теперь, стоя перед первыми паннами королевства, он жаром рассказывал сказку, которая сначала чуть было не погубила его, а потом вознесла до королевского дворца. Мужик смекнул, не прошибиться ему нужно, ой, не прошибиться. Вдарился он королеве в ножки, а когда его подняли, как бы онемел и ослеп, загородя глаза руками. «Что с ним?» — спросила королева слуг. «Ослеп от красоты ее королевской милости!» Звонко выкрикнул мужик и тотчас осип и прискрипел, показывая на горло. «Не имею, горло ссыхается!» «Дайте ему вина!» — сказала королева. Герцогиня де Круа поднесла мужику серебряный кубок. Он выпил вино до дна, почмокал толстыми губами. «Вот она, чего королева-то наша пьет, государыня!» — сказал он, обращаясь к слугам, сияя синими пуговицами глаз. «Сладкости неописуемые, ароматы ангельского чина!» Королева и ее дамы улыбались. «Расскажи нам сказку!» «Ох, горе мое соленое!» — мужик покрутил головой. «Ну, так и быть, слухайте. Жила-была королева Елена. Была она прекрасная, но мудрая. Выкормила королева Елена вож с кабана, держала вож в стеклянной банке. Кто отгадает, что это за зверь, за того обещала замуж пойти. Ну, а кто не отгадает, а на ее королевскую прелесть польстится без ума, того казнить. Смелых много, а умных мало. Многие ходили зверя отгадывать, да и распрощались головами. И пришел тогда к королеве шелудивый буняка. Веки у него до земли росли, два мужика те веки вилами поднимали. Редко глядел буняка на свет Божий, зато видел на 100 миль. Подняли ему веки, возрился он на банку со зверем, да и говорит: «Вот так диво, да это ж вошь!» Королеве делать нечего, отдала она шелудивому буняке королевство, но замуж за него не захотела пойти. Слишком гордой была, вот и убежала. Подняли буняки веки, увидал королеву и погнался за ней, как ветер. Королева, уходя, горы сыпала, чтобы остановить буняку. Те горы от Киева до Львова стоят. На подгорцах королева окопалась около города Плесника. Тут как раз шел польский королевич. Полюбились они друг другу, и стал королевич защищать королеву. Да буняка саблями не махал, из пушек не палил, он только крикнул, а земля и затряслась. «Ты, королевич, хочешь войском боронить вероломную, отнять у меня жену. Отец твой дал тебе войско с наказом, а наказ был держаться правого пути, если ты не хочешь погубить себя, войско и все королевство». Королевич и Елена хотели бежать, но буняка окружил их чарами, они с места не могли сдвинуться среди горных теснин. Тут рассказчик вдруг всплакнул. «Жалко», — сказал он очень хриплым голосом. «Невозможно, как мне их жалко. Не имею». Королева милостиво посмотрела на герцогиню де Круа. Прекрасная панночка наполнила серебряный бокал вином и вдруг горять поднесла мужику. Тот выпил вино, потряс в себя сладкие капли и ободрился. «Ну, значит, что ж, теснота, скалы кругом жуткие, как в колодце, а Елена за ненаглядного королевича держится. Смерть ей с милым мила, жизнь с постылым невыносима. Вот и заклял их буняка шелудивый страшным заклятием. Ты, королева, со своим даром, казною и людьми провалишься. Только раз в год, в ночь перед Пасхой, и то на единую минуту, ты будешь выходить на землю со всей пышностью и богатством. И ты, королевич, провалишься со своим войском. Будешь терпеть кару до той поры, пока Польша погибнет. Тогда каждый год в пасхальную ночь станет разверзаться ход до твоего подземного жилища. Кто будет счастлив, тот войдет к тебе. И ты спросишь, пора ли уже? И если ответит, уже пора для тебя, тот станет твоим избавителем. Тогда ты войдешь и отобьешь свое королевство». Тут и сказке конец. Мужик замолчал, опустил голову. Королева сидела задумавшись. Народ беспокоится о судьбе королевства, сказала печально, и оставляет надежду. Сказителя надо наградить. Ваша королевская милость, дозвольте туфельку вашу поцеловать. Вот и новая сказка, улыбнулась мадам Гебрен. Королева поднялась. Мужик опустился перед своей королевой на пол и чмокнул обе туфельки. Герцогиня де Круа дала мужику золотой, и его отпустили с миром. Сказки предвещали недоброе. По всей Польше передавали слова короля, сказанные им перед войском после Зборова. При предках наших из поколения в поколение поляки были доброго, храброго сердца, и рыцарством своим славу добыли себе и потомству. Про то нашим хроникам не стыдно было писать. Вы, нынешние поляки, злой народ, ибо предков своих добрую славу сгубили. Ваша добыча – злая гибель отчизни. О делах в ваших хрониках писать не годится. Меня, монарха своего, неприятели уж совсем были выдали по трусости своей. Под вазами от войны прятались и в вазы. Юбок не было, полезли бы и под юбки от страха. Прислуга ваша, повара, возничие, храбрее вас оказались. Упаси меня, Господи, против неприятеля ходить с такими, как вы, злыми предателями. Буду требовать сейма, чтоб взял с вас деньги для найма иноземного войска, которое такого предательства, какое выказали вы своему королю и своей отчизне, себе не позволяет. Вы, шляхта, для отчизни своей, горше неприятеля. От меня вам ласки королевской не будет. Молчало войско, слушая обидные, но ведь справедливые слова. Вся Польша смеялась над горе воинами, да только вдруг нашелся козел отпущения. Тут и ободрились все, загораясь общей ненавистью. Юрий Ассалинский всему виной. Он тоже еще короля, и всю Речь Посполитую, хмелю хану, головой выдал, убить его. Пришлось канцлеру затвориться в своем доме. Ожидая худшего, он отправил свое имущество в Гданьск, где у него были наняты корабли. В эти шумные дни, тихо и неприметно для публики, умер польный гетман Фирлий. С барыш для него даром не прошел. Пуля миновала, болезнь не пощадила. А вот Адаму Киселю опять милости и радость. Ян Казимир пожаловал его киевским воеводою. И поехал Адам Кисель в свое воеводство к черту на рога. В те дни в Варшаву прибыли на сейм послы Хмельницкого. Вместе с послами приехал киевский митрополит Сильвестр Косов. Приехал занять свое место в Сенате, где ему надлежало говорить об уничтожении унии. На проводах Богдан Хмельницкий сказал ему напрямик: «Ты, отче митрополите, если в речах своих не будешь стоять за нашу правду на ляхов, да если с изменою начнешь говорить против казацкой воли, то, конечно, будешь в Днепре». Гетман знал, Косов косит в польскую сторону, но усадить православного иерарха в сенат – победа под стать пилявцем. Митрополит, сопровождаемый свитой, подошел к дверям сената, но его тотчас окружила стража, оттеснила, толкнула в карету, настигала лошадей – все это под смех собравшихся ксенцев. О позоре киевского митрополита говорили, но недолго. 2 декабря 1649 года в Варшаву на сейм прибыл князь Иеремия Вишневецкий. Короля так не встречали. Перед князем ехало 100 человек слуг на аргамаках в доспехах, сам на белом коне, одет в платье воина. За ним 200 человек мушкетеров, а в толпе с 500 из его челяди, чтоб кричали князю слава. Вся Польша глядела на князя с надеждой. Ассалинский с королем 3 дней не навоевали, а он, князь Иеремия, 7 недель в осаде сидел, будь у него все войско, привел бы ныне на веревке и хмеля, и хана. Слава Вишневецкому! Дать ему булаву! Богдан Хмельницкий держал на ладони монету, свою монету, собственную, его Богданова имени, на одной стороне имя, на другой меч. Пани Елена увидала монету и воскликнула: «Богдан, ты теперь совсем как царь!» «Я гетман», — сказал сурово Богдан, — «выброси из головы эти дурости! Ты баба, вот и наряжайся! Мало ли, что ли, я тебе всякого навозил! Я возьму эту монету себе на память!» «Возьми!» И тут гетман щелкнул себя ладонью по лбу. «Я ж тебе этакую забаву привез!» Вышел из комнаты, распорядился. И скоро дюжи и казаки внесли и поставили у стены то ли колоду, то ли буфет. Пани Елена, обиженная Богданом, посмотрела на сей подарок искоса, но тут, словно с глаз ее, спала пелена, обида прошла. К ней в комнату прибыл сам древний Краков. То была копия собора Девы Марии, собор-часы. Казаки поставили часы к стене, ушли, но один человек остался. «А разрешите завести?» — спросил он гетмана. «Заведи, крюсь». Человек открыл ключом дверцу, что-то сделал с механизмом, перевел стрелки. Ключ спрятал в тайник под крышей. Завода хватает на сутки. Механизм на диво тонкой и сложной работы. Неумелые руки могут его искалечить. «Хорошо, крюсь, будешь приходить и заводить часы сам», — сказал Богдан. Часовых дел мастер откланялся. И четверти часа не прошло, как на башне собора отворилась дверь. В двери появился трубач и заиграл сигнал. Он сыграл его трижды и скрылся. Дверь за ним затворилась. «Чудо, как хорошо! Богдан, радость моя! Благодарю тебя за подарок!» Паня Елена обняла сурового своего мужа и поцеловала. Гетман оттаял, но им помешали. «Кто?» — спросил Богдан. «Я, Выговский», — ответили из-за двери. «Русские послы ответа ждут». «Ах, им ответ нужен!» — вспылил Богдан, и шея у него покраснела от досады. «Иду». Перед гетманом стояли два серьезных, непугливых человека. Один одет как мещанин, другой в стрелецком кафтане. Приехали они от путивльского воеводы Прозоровского с письмом. Богдан принял письмо, тут же прочитал. Воевода требовал наказания городовому атаману Конотопа за то, что в грамоте написал титул московского царя «Непригожие», «Не сполна». И еще воевода жаловался на казаков, которые своевольно переселяются на земли московского государства. «Не успел я из обоза домой приехать, а с государевой стороны уже поехали с жалобами. Только я знаю и вижу, ездите вы для лазутчества. Вот и скажите своему воеводе, не только мои люди на земли ваши садиться будут, но пусть и меня с казаками в гости под Путивль к себе ожидают вскоре. Вы за дубье да за пасеки говорите, а я все ваши города и Москву сломаю. Кто на Москве сидит, и тот от меня не отсидится, за то, что не помог мне ратными людьми на поляков. Я с вашим государем не мирился и креста ему ни в чем не целовал, а который польский король с государем мирился и крест целовал, тот помер. Мог бы государь, Бога не боясь, помочь нам, да не помог. А потому говорю вам не тайно, в открытую. Ждите меня под Путивль и под Москву. Вон с глаз моих». Посланцы повернулись, пошли от гетмана, и он закричал им вслед: «Казнить бы вас, лазутчиков, да я вам эту казнь отдаю. Получше вас королевские послы были, и тех я казнил». Обида клокотала в Богдане, такую победу у него украли под Зборовом, и все московский царь. Он, видишь ли, клятву приступить не может. Государи для того и клянутся, чтобы жить без оглядки. Клятвы в книге судеб, а книги те на небе, никто их не видел, не читал, кроме Бога да его святых писарей. Однако уже через неделю, принимая гонца брянского воеводы, гетман говорил иное. «Крымский хан звал меня повоевать московское государство. Я московское государство воевать не хочу, и крымского хана от того злого дела отговорил. Я хочу государю вашему служить, где не прикажет. Разве так бы мы теперь стояли, пожалуй, нас государь помощью военной? Ляхи теперь опять воспрянут, опять быть в войне. Но как же мне царю московскому написать, что сказать, чтоб пожалел он нас?» И заплакал настоящими слезами. Савва Турлецкий возвращался в свой замок, отправив наперед 500 наемников. Торжественный вход он решил превратить в трагический умильный праздник. Все было придумано замечательно. Сотни детей, стоя по обочинам дороги, распевая духовные гимны, будут закидывать открытый вазок епископа осенними цветами. Девушки в нарядных одеждах образуют коридор из вершинок осенних берез и других деревьев, у которых листья злато-багряны. Потому коридору епископ, выйдя из воска, проследует в храм. На паперти он повернется к пастве, благословит ее, и все люди станут на колени, а он скажет им: «Кто старое помянет, тому глаз вон». И, отслужа молебен, велит поставить во дворе три бочки с собою привезенного вина и велит изжарить трех быков. Народ стоял и ждал приближения процессии. Впереди монахи-доминиканцы несли вчетвером большой латинский крест, За ним шли церковные чины со знаменами, несли на носилках деревянные статуи святых Яцека и Станислава, покровителей Малой Польши, и, наконец, двигалась повозка в виде ладьи, в которой восседал в полном облачении Савва Турлецкий. Дети действительно стояли с цветами, одевы с ветвями, но почему-то цветы не летели под ноги шествию. «Сигнал, что ли, забыли дать?» — нахмурился его преосвященство и поднялся в ладье, чтобы благословить народ. Едва епископ встал, как в него полетели цветы, но к цветам было прицеплено еще кое-что. Дохлые кошки и дохлые крысы, тухлые яйца, кочаны провонявшей капусты, коровьи лепехи, конские котяхи. Девы, вместо того, чтобы устроить свод из веток, стали лупить монахов и священников. И такое пошло безобразие, такая пошла вонь, такой сатанинский смех, что монахи кинулись бежать, как бараны, сквозь строй детей и девиц, получая свою порцию гадостей и побоев. Укрывшись за стенами замка и еще не стерев с лица и одежды нечистот, епископ с бранью накинулся на командира наемников. «Куда вы смотрите? Почему допустили надругательство над священством?» И приказал немедленно поставить виселицы, две дюжины виселиц, и чтоб ни одна не пустовала. Смех перешел в рыдание, солдаты вышли из-за стен и стали хватать людей, но рыдание тотчас заглушила пальба. Явились казаки и отбили своих. Ночью Савва Турлецкий с пани Деревинской бежал потаенным ходом в разоренный дом над озером и оттуда через заходившую ходуном Украину в Варшаву. Павел Мыльский, отпустив повод, ехал над рекою. И сердце у него билось, как бьется птаха в ладонях. Страшно ему было и хорошо. Оттого хорошо, что наконец-то Бог привел его в родные края. Только чем оглаушит родины непутевые? Может и грех такое о родине сказать. Сами знать непутевые, коли покоя нет. Да ведь родина — ни земля, ни вода, ни небо. Родина — это сразу все. И земля, и вода, и небо, и люди, и дома, птицы на деревьях, скот на пастбищах, запах дыма, запах еды, запах питья, запах волос любимой. Потому что все это на земле не одинаково, все не так, как за соседним бугром. У старых ветел, где когда-то высекли бедную куму, Павел сошел с коня, напоил его и сам напился. Вот тут, за увалом, стоит его родное село Горобцы. Века стоит, стояла, покуда Вишневецкий не спалил. Павел вспомнил атаку на казачьи окопы, и как потом пришлось удирать, тащить на горбу своего разорителя. «А к тебе, князь, я за свои награды еще наведаюсь», — подумал Павел. «Мне второе сельцо сгодилось бы, пора ведь и остепеняться». Тоска сжала сердце, подтянул подпругу, огладил коня ладонью, медлил, боялся последних шагов, сел в седло. Поехал, поглядывая по сторонам. Вот они, Горобцы. И понял, что ошибся. Это было другое село. Ни панского дома, ни бесконечной улицы. Вместо церкви сарайчик с маковкой. Павел Мыльский дал коню шпоры и поскакал, угнув голову в плечи. Подумалось, так, наверное, призраки по земле скачут, покоя ищут. И вдруг Павла осенило. Господи, какие я собрался Горобцы увидать. Прежних-то нет. Нет их, спалили, перепахали. Тихонько натянул повод. Конь перешел на шаг и стал. Павлу захотелось, чтобы он и вправду ошибся дорогой и заехал не туда. Мать могла и не добраться до Горобцов. Шляхту ведь и били, и топили. Рука нащупала пистолеты на поясе. Хозяйничать явился. Земли захотелось. Получай землю. Помереть ему не страшно было, да только по-дурному помереть. Кому же охота? Павел спрыгнул с коня и увидал. Белый камень из-под земли выпирает. Потянул коня за узду, подошел к тому камню, нагнулся, потрогал. Камень был не теплый, не холодный. «Как рыцарь на перепутье!» — подумал о себе пан Мыльский с усмешкой и вдруг понял, что так оно и есть, на перепутье. Снова потрогал пистолеты, проверил заряд, подергал сабли в ножнах и услышал — поют. Детишки поют. «Гуси-гуси, гусенятка, визьми менина крылятка». И только теперь увидел, гуси летят на юг. Павел Мыльский поставил ногу в стремя, взлетел в седло, поскакал. У дороги, в канаве, спрятавшись от взрослых, от ветра, сидели три девчонки. «Это Горобцы?» — спросил он. Горобцы, а пани Мыльская в которой хате живет? У нее хаты нема, сказала одна девочка. Нема? Переспросил Павел, и сердце его полетело в пустоту. Она в хоромах живет. В хоромах? Вон на горке. На горке? На горке она живет. Павел хлопнул ладонью по крупу коня и поскакал через село. Видя лишь горку да большой дом из белых новых бревен. Уже у крыльца опамятовался. Не сгубить бы старушку нежданным своим появлением. Послать бы кого к ней, чтоб подготовили. Он спрыгнул на землю и стоял в нерешительности. Дверь отворилась. «Мама», — сказал он, — «это я». «Виновата», — сказал, — «будто своей волей шастал по белу свету». «Бог не оставил нас», — сказала пани Мыльская, сходя с высокого крыльца и обнимая сына. «Ступай в дом, я поставлю коня». Уже на другое утро Павел Мыльский впряг вола в саху. Его подарили односельчане пани Мыльской и пошел пахать под пар землю, какую отвели им с матерью новые хозяева жизни. Узнав от матери, какое существование им теперь предстоит, сам паши, сей, убирай, молоти, кинулся было в ярости, как лев, но мать сказала ему, «Эти люди спасли меня от смерти, дали мне кров, зерно, одежду, поле. Я не хочу им зла, я хочу жить с ними в мире». «Так кто же мы теперь?» — спросил Павел, не поднимая голоса. — Шляхта, казаки, крестьяне, рабы. — Шляхту в Горобцах не потерпят, перебьют. В казаки же не примут. Помни, что ты воевал на другой стороне. Крестьянствовать мы не сможем. Крестьянская работа умение требует. — Так кто же мы? — Люди, Павел. Нам разрешено здесь жить и кормиться. Она сказала это и замолчала. В печали подняла глаза на сына. — Уйдешь? Сел, безвольно опустив руки. «Мама, я с тобой хочу быть, дома. Я устал». Теперь Павел шел за валом бороздой, налегая на саху. Старая пашня хоть и заросла, но целиной не успела стать. Он вдруг признался себе, что всю жизнь его манила тайна крестьянства. Князья строили замки, воевали, хитрили, добиваясь почестей, а вместе с ним вся иерархия лучших людей – хитрила, воевала, добивалась, но чего? А эти трудолюбивые пчелы были верны одной земле. Они все пахали, все сеяли, косили, молотили. И ведь это за них, за трудолюбивых пчел, за их землю, за плоды их труда, шли войны, совершались подлоги, убийства. Павел удивлялся всему. Удивлялся, что жив. Удивлялся, что нашел мать, ожидающая его и дождавшийся, удивлялся своей терпимости. Сказали паши, пашет, да еще как пашет, не хуже, чем они, трудолюбивые пчелы, не хуже раба. Павел прикрыл веками глаза, заставляя себя представить поле боя там под сбаражем. Кровь на траве, внутренность лошади, убитый ядром, убитых людей во рву, перед валом и в поле. Сколько их там было? И содрогнулся спиной. Почему ту жизнь, где было столько боли, столько смерти, он считал лучше, чем это, где пыхтит боками вол, где небо, земля, птицы? Да уж не обманываем ли мы себя, почитая свою жизнь более высокой, красивой, осмысленной? Задал Павел вопрос вопросов и повел глазами по своему прошлому. Походы, страх смерти, плен, раны. «Эй!» Окликнул Павла старик Квач, ломая, однако, перед паном и шапку, и спину. «Бог помощь! Спасибо! Давай пройдусь бороздой, а ты отдохни! Ничего, я сам!» Старик подошел, оглядел ермо, что-то подтянул, что-то ослабил. «Кончилась, что ли, война-то?» Спросил, заглядывая в глаза, чтоб неправду углядеть, коли случится. «Замирились!» — сказал Павел осторожно. «Надолго! Боюсь накаркать, старик! Ненадежный, значит, мир!» «Ненадежный», — вздохнул Павел. «Ну а ты как? С кем воевать пойдешь, коли придется? Я теперь дома лучше посижу». «А не дадут?» «Не дадут. За гетмана буду воевать. Моя землица в пределах войска Запорожского. Да и мать мою казаки не обидели». Квач обрадовался. «Ты это на сходке скажи, чтоб казаки в тебе не сомневались». «Цоп! Цоп цабе!» — закричал пан Мыльский на вала и пошел... Пошел ломить еще одну борозду. Прискакали в Горобцы братья Дейнеки втроем, пьяные, плачут. из ружей палят. Такая пальба, словно враг наступает. Привезли дайнеки бочку вина, где только им Бог послал. «Пей, поминай брата нашего, пей, все равно пропадать. Хмельницкий народ предал полякам». Опять старуха Дейнека в черное оделась, сына его удалого из двойняшек Хмельницкий на кол посадил. Всей этой вины утопил шляхтича с женой, будто мало их топили. И не ради забавы утопил, за обиды. Тот шляхтич был из корецких, отпрыск. Князь, дядя его, виселицы в имении понаставил, а этот уши крестьянам придумал резать. За то, что работать на него не пожелали. А кто же нынче на панов спину будет гнуть? Нет больше хлопов на Украине. Все вольны. Собравшись у бочки, люди поминали Дейнеку, думали, что же теперь будет. Кто-то передал вслух. В Немирове атаман Куйко своим людям так говорил. «Дадим нашему пану 3 пары валов, да 4 меры солода. Довольно с него будет, лишь бы с голода не помер». «Наш-то пан вернулся?» — спросили дайнеки. «Вернулся. А пошли-ка, сшибем ему голову». Ворвались в дом. «Нет пана Мыльского. В поле он», — подсказали мальчишки. Примчались в поле. А там крестьянин в пропотелой рубахе землю сахой ковыряет. В упряжке всего 1 вол. «Где твой пан?» — спрашивают дайнеки. «Я и есть», — сказал Павел, отирая пот с глаз. «Если ты пан», — не поверили дайнеки, «то мы, их величество». Прибежали люди, загородили Павла от дайнек. «Да не тронем мы его», — отмахнулись. «Этот пан спекся. Да и не прежних теперь бить надо, а новых. Того же Хмельницкого. Он народ в ермо гонит, а себя не забыл. Сам себе город Млиев пожаловал. Конец польский с того города. 200 тысяч дохода имел. Что же делать?» — спрашивали люди у дайнек. «Мы за пороги уходим. Там казаки, собрав раду, Хмельницкого скинули и выбрали над собой гетманом честного казака Худалея». Двинулись опять все к бочке, и непонятно стало, поминки это или праздник. Тут вдруг ребятня набежала. «Казаки скачут, за вами!» — решили люди, глядя на братьев Дейнек. «Пусть поищут ветра в поле!» — сказали братья, сели на коней, только их и видели. Казакам до Дейнек не было дела, они привезли сразу 2 универсала, один от гетмана, другой от короля. Гетман сообщал об устроении в войске запорожском 15 полков – Чигиринского, Черкасского, Каневского, Корсуньского, Белоцерковского, Уманьского, Братславского, Кальницкого, Киевского, Переяславского, Крапивнянского, Полтавского, Прилуцкого, Миргородского, Черниговского. В реестр этих полков было записано 37 549 казаков. «А другие, которые не в реестре, но кровь за Украину пролили, ту же самую, красную, тем куда?» — спросил у гетманских гонцов удалец, неведомо откуда взявшийся, возле винной бочки. «О тех ничего не сказано», — ответили казаки строго. «Велено всем возвращаться к панам». Ропот прокатился глухой, но боязни в нем не было. «Вы на нас зверьми не глядите», — сказал гонец. «Нам велено универсалы зачитать, а это ваше дело, слушаться их или жить, как совесть велит». Гетман грозил, а король того пуще. «Всех, кто станет бунтовать, укрощать будет коронное войско и войско запорожское». «Спелись!» — грянул молодец и сунул квачу пустую чару. «Нацеди еще!» Гонцы гетмана, не дожидаясь, пока их прибьют, ускакали. «А ты кто будешь?» — спросил квач казака. «Не упомню». «Да это же муж кумы!» «Узнали женщины. Вернулся, значит. Хватит с меня! Навоевался! Сами вон слышали, сколько мы себе свободы навоевали. Раньше был 1 шиш, теперь 2 шиша. Вот тебе и Хмельницкий. Ладно, будет рада не сдобровать гетману». Генеральная рада собралась в марте 1650 года. От этой рады в сердце гетмана остались страх и унижение. «Нам под панов идти!» — кричали не попавшие в реестр. «А кто тебе, гетман, дал победы под Корсунью? Кто с Кривоносом под Константина входил? Кто под Пилявцами стоял? Подо Львовом, с Баражем, с Боровым? Гей! Не надобен такой гетман!» За обиженных горой стояли миргородский полковник Матвей Гладкий, сын Максима Кривоноса Кривоносинок, а главное — Данила Нечай. «Данилу гетманы! Да уже есть гетман! Запорожцы Хмельницкого скинули! худолей поставили». Сердце у Богдана болело, виски ломило, подташнивало, но он брал в руки булаву и вставал перед толпой казаков. «Не поле, страшный суд. Поддели меня, проклятые паны!» Оправдывался он перед казаками. «Хан грозил в спину ударить. Или вы не знаете этого?» «Знаете. Убить вам меня есть за что. Только, думаю, еще пригодится моя голова Украине. Мы еще и полдела не сделали. Много ли земли испанской неволи выбили? Всего три воеводства. Киевское, Братславское, Черниговское. Нет, казаки, на сборовских пактах долгого мира мы не устроим. Составление реестра – пустое дело. Ляхте глаза отвести. Дело это временное. В неволю не пойдем. Временная она или вечная». Пришлось составить 16-й полк, Нежинский, а недовольных осталась тьма. Записали в реестр еще 40 тысяч, назвали казаков этого реестра охочими людьми, компанейными. Придумали войско для гетманова сына Тимоша, записали в него еще 20 тысяч, с тем и разошлись. Казаки, недовольные гетманом, а гетман своей слабостью перед казаками. Первое, что сделал Хмельницкий после Рады, взял себе на службу 20 тысяч татар, охранная грамота от своих бунтарей. Приближая Данилу Нечая, сговорил выдать свою дочь за его брата Ивана, отправил Яну Казимиру верноподданническое письмо. «Посылаю войсковые реестры и просим вашу королевскую милость извинить, если покажется, что по статьям Сборовского договора следовало бы еще больше уменьшить число войска, потому что мы уже и так имели большие затруднения при определении числа нашего войска. Те, которые по заключению мира умертвили урядников, панов своих, наказаны по мере вины. Мы и впредь, сносясь своеводою киевским, будем стараться свято охранять покой, преграждая непокорным путь ко всяким мятежам. О том только просим вашу королевскую милость, чтобы войска коронные не приближались и тем не причиняли тревоги в народе». Это письмо Богдан Хмельницкий, перед тем, как отправить, показал Адаму Киселю, прибывшему в Киев, чтобы занять воеводское место. Богдан Хмельницкий приехал к воеводе на обед, чтобы казаки поняли, присутствие в Киеве Адама Киселя желанно, полезно, а не только формальность исполнения статьи Сборовского договора. «Ах, жизнь!» — говорил Богдан, глядя не без грусти на посидевшего Адама Киселя. «Сколько она нами повертела за 3 года!» «Да, 3 последних года равны иным 3 десятилетиям», — согласился Адам Кисель. Глаза его остро блеснули. «А помните, гетман, я подарил вам при нашем свидании в моем варшавском доме чурбачок». «Чурбачок?» — удивился Богдан, на лице его отразилось недоумение. «Вы мне подарили древний русский шлем, а я вам деревяшечку. У меня привычка из дерева резать. Дворцы, зверушек». Богдан смущенно крякнул в кулак. «Запамятовал. Я подарил вам башню Московского Кремля. Наша встреча произошла после моего посольства в Москву. Значит, я не сам по себе ищу участие России, а с вашего благословения». «О, нет! У меня одно желание — сохранить Речь Посполитую, великой и могучей. Это мое искреннее желание, как искренне, впрочем, и другое. Я желаю, чтобы католицизм оставил свои притязания на русские души». «Отчего же так происходит, пан воевода? Мы оба желаем нашему народу покоя и счастья, но для их достижения идем столь противоположными путями». «Ваша ошибка в том, гетман, что вы ищете союзника по вере. Москва – столица православия, но и самодержавности. Вы добьетесь воли для своих попов и воловьего ярма для казачества». «А что мы получим от Речи Посполитой?» – усмехнулся Хмельницкий. «Потому и бунт, что паны хотят запрячь Украину, свою роскошную с виду колымагу, и погонять, пока у коняшки ноги не подломятся. Давайте отвлечемся от грустной этой темы». Адам Кисель повернулся к слуге, стоявшему у стены. «Принесите мою шкатулку». В шкатулке лежали четкие сердоликов. «Вы посмотрите», — показал Адам Кисель, «на каждой бусинке вырезан текст одного из псалмов. Вы видите? Я-то уже слаб глазами». Богдан прищурился, прочитал. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». Посмотрел на Адама Киселя. «Про меня написано. Ох, поддели меня, паны, со своим договором. 40 тысяч казаков. А с остальными что делать? Они меня убьют, а на поляков все-таки поднимутся. Но вы видите, какое это чудо!» — воскликнул не без досады Адам Кисель. «Какое сказочное мастерство!» «Да, это я вижу. Народ у нас, слава богу, не бесталанный». С улицы грохнул выстрел, накатывал многоголосый шум. В залу вошел польский офицер из тех, кто был при киевском воеводе. «На замок наступает толпа. Требует выдать ей вашу милость». Адам Кисель взял со стола четки. «Оказывается, не про вас, а про меня написано. Я выйду к ним сам». И опять они были один на один, лицом к лицу, Хмельницкий и толпа рассерженных людей. Он поднял над головой булаву, и как волны, ударившись о скалу, откатываются, теряя силу, так и люди окружили гетмана, поорали и смолкли. Тогда сказал он им: «За воеводой Адамом Киселем никакой измены нет. Прислан Адам Кисель на воеводство королем, который клялся соблюдать мир и не делать ничего дурного казакам. Паны уши режут людям», — закричали, — «секут, на колы сажает, слушайте меня». Богдан снова поднял булаву: «Обещаю вам панов не пускать в имение, а теперь разойдитесь и смотрите мне, пана Киселя не обижайте. Он один перед сенаторами за нашу правду стоял. Он нашей крови человек и нашей веры». Разошлись. «На этот раз послушались», — сказал гетман, отирая пот со лба. В тот же день Адам Кисель отправил королю послание. «Если бы я не видел такой силы и готовности к войне, какая здесь, — писал он без всякого сомнения, — если бы я мог видеть расторжение союза Орды с казаками, и если бы войско наше могло прийти сюда прежде вскрытия рек, то просил бы униженно вашу королевскую милость прибегнуть к оружию, принимая во внимание унижение, которое мы терпим в мире, похожем на рабство. Лучше попытаться начать войну, чем иметь подданных и не владеть ими. Если нужен повод к войне, то республика всегда может иметь его, как только будет готова. Они не хотят платить никаких податей, а желают быть крестьянами только по имени. Признаюсь чистосердечно, такой мир мне не по сердцу». Впрочем, самого гетмана Адам Кисель в том же послании хвалил за усердную службу его королевской милости. Богдан вошел в комнату дочери Степаниды. Она штопала свитку. На отца посмотрела любя. Вскочила, не зная, куда девать работу, руки, самое себя. Стыдом ожгло Богдана. Для дочери чужой совсем стал. «Свитку подчиняешь?» — спросил, чтобы только заговорить, чтобы о простом, о домашнем, по-свойски, и понял, промахнулся. Степанида вспыхнула, губы у нее вытянулись в ниточку. «Это свитка Тимоша, под мышками подопрела, никакой обновы ему не надо». «Умница ты у нас, ребятам мало вместо матери». Богдан подошел, неловко погладил дочь по волосам. Она затаилась, умирая от любви к отцу. «Большая ты у нас. Матушка бы и как порадовалась, невеста!» Сказал и снова почувствовал стыд. Всю нежность свою младший дарил, счастливого нрава девочки. Старший, на которой весь дом держался, подарки давались, может, и дороже, да без родного словечка, а без того словечка у подарка силы нет. И теперь, когда он должен был сказать ей самое важное за всю их жизнь, потому что отпускал птицу из дома, он горевал о своей вольной и невольной черствости. Степанида все понимала и, мучаясь вместе с отцом его мукой, за одну эту добрую минуту простила ему все свои слезы. «Да...» Богдан покрутил себя за оселедец. «Седой вон стал, а ты, значит, невеста. Замуж тебе пора». Степанида сидела угнувшись, красная от столь непривычного и ведь жданного разговора. «Нечая знаешь младшего, Ивана?» — спросил Богдан. «Видала его?» «Видала», — сказала Степанида. «Люб, за кого велишь, за того и пойду, твоя воля». «Воля волей, мне дорого будет, если муж тебе по сердцу придется. Ты правду говори». «Отец дочери злой участи не пожелает», — упрямо ответила Степанида. «Ну и слава богу, что довольна», — вздохнул Богдан с облегчением. «Иван казак простой, но в бою равных ему мало, разве что скромен. Не бежит после рубки к гетману за наградой, вон сколько дел натворил. На тебя в этом похож. Живешь тихо, но всякий от его щедрого сердца пользу имеет». Богдан встал, ударил в ладоши. Дюжи и казаки внесли в девичью 12 сундуков. «Приданое, стало быть», — сказал Богдан. «Ты погляди, если нет чего. Я в этом деле не больно понимаю. Мачеха придет, ты скажи ей, если чего не достает. Не сторонись. Она, правду сказать, побаивается тебя. Суровые мы люди, хмельницкие. Тут уж ничего не поделаешь. Такая кровь». Он опять подошел к Степаниде, поцеловал в один висок, другой. «Пойду, дела у меня». Она крепко обняла его вдруг, поцеловала в губы. Губы у нее были жаркие, нежные. Свадьбу сыграли после Пасхи, в воскресенье начали, в понедельник продолжили, во вторник только-только разошлись. И тут, 9 апреля, в ночь со вторника на среду, случилось трясение земли. Попадали бокалы на столах, закачалось пламя свечей, завизжали, заскулили в дурном страхе собаки. Богдан тотчас отправился к чародейке Маруше. Маруша была пьяна, но гетмана узнала и принялась за дело. Развела огонь, кинула в него пахучих кореньев и трав, сыпанула порошка, от которого огонь стал зелен, и, глядя в пламя дурными, бессмысленными глазами, смеялась, отирая ладонью мокрый рот. «Земля твоей тяжести поклонилась, Богдане! Быть новой войне! Быть тебе в новой славе!» Казаки наутро со смеху покатывались. «Ай да, Иван Нечай! Вот уж расстарался, так расстарался! Земля тряслась! Хороший муж гетмановой дочке!» Полили пушки, катили тройки, но Богдан из-за стола не выходил, сидел в обнимку с Данилом Нечаем и с любезным своим Тугайбеем. «Славно жить, когда есть такие други!» — говорил он им. «Есть друзья, враг дрожи, нет друзей, сам трясись!» И начал тут Богдан говорить о том, что польских гетманов, коронного и польного, тех, которые под Корсунью взяты, пожалуй, надо бы отпустить из неволи. Успокоить поляков, а то они опять шебуршатся, короля ругают за сборовские пакты, а Салинского убить готовы. Говорил одно, думал другое. В Польше к власти добирается князь Иеремия, лютый враг Украины. Король к Кассалинскому за советами втайне ночами ездит, а делами вершит. Все-таки Лещинский, человек партии Вишневецкого. Эти сборовский мир не признают, так может самое время смешать польскую колоду. Потоцкий и Калиновский – враги, но они тотчас вступят в борьбу между собой и Вишневецким. Любо-дорого на чужую драку посмотреть. Были вести у Богдана также из Молдавии. Господарь Василий Лупу хлопотал в Истамбуле за гетмана Потоцкого. Сынок Потоцкого Петр ныне лучший друг дома. Уж не собирается ли господарь породниться с Потоцкими? Тугайбей обещал передать хану просьбу гетмана. В Крыму слово Хмельницкого равно ханской воле. Ныне Крым живет богато, и в том заслуга гетмана. Свадьба прикатила с очередной прогулки, пошли песни, пляски. И в самый разгар веселья гонцы с кожаным мешком. Вот он, изменник, ганжа, верный человек, достал из мешка голову. Лже-гетман худолей. Богдан побледнел, брезгливо поморщился. Пусть унесут, садись, ганжа, за стол. Притихла свадьба. Данила Нечай сидел, отирая ладонью пот с виска. Богдан взял кубок, поднялся. Кто только придумал голову в мешках возить. Но тайный приказ ганже сам отдавал. Пусть кое-кто поглядит, тот же Данила Нечай. Жаль худолея, сказал Богдан. Храбрый был казак. Захотел смерти, шел бы в Польшу. Ох, тяжела булава гетманская, тяжела, други. Вы и не знаете, как она тяжела. Я, быть может, с тем же худолеем на этого Хмельницкого в обнимку войной пошел. Хмельницкий Тепанов на Украину пустил. Хмельницкий в реестр записывает не всякого, а через двух да через трех. Хмельницкий не хуже поляков на колы сажает. Вытянул из-за пояса булаву. А вы возьмите-ка ее, понянчите. Каково вам будет? То не гетман Хмельницкий скор на расправу, то не Хмельницкий глух к ропоту крестьян и казаков. Власть, мне ли одному нужна Украина, единая, сильная, сытая? Мне? Потряс чуприный, я стар, вам она нужна, великая Украина, в здоровье и в целости. Вам она останется здоровой, цельной, могучей. Ну а все шишки Богдану, бодай его в боки. «Горько! Горько!» — закричали гости и вспомнили о молодых. Иван Нечай встал, подкрутил ус, поднялась и Степанида, поцеловались, и тотчас во славу молодых ударила пушка. «Пора и твою свадьбу сыграть, Тимош», — сказал Богдан сыну, и вскоре поехали в Яссы казацкие сваты. Коронный гетман Николай Потоцкий вернулся из плена на Страстной неделе. Вслед за ним отпустили Клиновского. Видно, у Хмельницкого с ханом уговор был об их отпуске. А может, гетман только вид делал, то это его задумка отпустить Потоцкого и Клиновского. Отпустили гетмана в Завыкоп, а Потоцкому, сверх того, пришлось вместо себя отправить заложником в Бахчисарай сына Петра. В коронном гетмане шел слух, будто он стал совсем дряхал. Однако по Варшаве в первый же день приезда молва разнесла его слова. «Я буду воевать с казаками, пока вся земля не покраснеет от их крови». В те дни не только в домах Калиновского и Потоцкого была радость. Возвращались из казацкого плена многие шляхтичи, отпущенные во исполнение статей Сборовского договора. Вернулся и Стефан Чернецкий. Его звезда, выйдя из-за горизонта, начинала свой путь по небу. Высок этот был путь, и черной была эта звезда для многих. Королеве Марии предоставилась возможность показать свою щедрость и доброту. Она принимала в своем дворце беглянку из казачьей неволи, милую и отважную княжну Софью Четвертинскую. «Я прошу вашу королевскую милость заступиться за меня перед королем и перед примасом. Я мужняя жена, но казачий полковник Антон Жданович повел меня под венец, грозя расправой. Я думаю, что церковь признает такой брак недействительным», — сказала королева и пригласила княжну пожить в ее королевском дворце. Однажды на прогулке герцогиня де Круа спросила княжну: «Скажите, неужели они так ужасны, эти казаки? Я слышала, что многие женщины не прочь изведать их неволи. Говорят, что они сильны, как быки». Герцогиня завела пикантный разговор, дабы потешить королеву, но княжна Софья ответила серьезно, не принимая игры: «Когда одни казаки насиловали меня, мою сестру и мою мать, их товарищи пилой перепиливали шею моему отцу». Герцогиня побледнела, пошатнулась. «Я сегодня же буду у короля», — сказала ее величество. «Мужчины только и думают, что о войне, а пора бы им подумать о женщинах и детях, которые во время войны превращаются в разменную монету. У меня была депутация еврейских общин. Они просят разрешения обратить в еврейскую веру многих женщин и детей, которых казаки крестили насильно. Я хочу, чтобы на этой аудиенции присутствовали бы и вы, княжна». «Благодарю вас, ваше величество». Княжна Софья в сильном волнении забыла поклониться. «Я шла по дорогам со многими несчастными, которых, как и меня, венчали насильно. Теперь, когда установился мир, они тысячами бегут с Украины в Польшу, и все в отчаянии. Женщины не знают, вдовы ли они. У многих мужья убиты и замучены, но немалое число мужчин спаслось бегством. А детям совсем худо, они зачастую не помнят имен своих родителей. Теперь все ищут матерей, отцов, жен, детей. Такова моя доля — быть королевой в разоренном королевстве», — сказала королева Мария для своих спутниц и для потомства. Король Ян Казимир позволил евреям, насильно крещенным казаками, вернуться в свою веру.